Сионист с командой из 5 сталкеров прибыл, как и обещал, на 4-й день. Высокий, с угольно-черными кудрявыми волосами и такого же цвета густой бородой, сионист был высок, сух и очень сдержан в движениях. Из бороды выдавался вперед немного крючковатый нос. Под густыми бровями на все с острым вниманием посматривали живые темно-карие глаза. Команда сталкера расселась у садового столика и начала тихо переговариваться между собой. «Приветствуй, соратник!» – негромко, без малейшего акцента проговорил сионист и крепко пожал мне руку. «Ну, здесь работу дают?» «Так точно, здесь». «Это вы, значит, в Бермуды ходили, да, фрилансер?» «Рисковый вы человек, надо сказать. Но это в каком-то смысле хорошо, да». Непривычное обращение на «вы», негромкий мягкий голос несколько не вязались со странной внешностью сталкера. Манера разговора, интонации были едва не профессорскими. Иначе я представлял себе сиониста. Определенно иначе. «Ба! Сионист! Ё-моё!» Из флигеля вышел Кося и, открыв рот, от удивления даже присел. «Ты! Вот это да! Я слышал, что какой-то сталкер прибудет, но ты! Вот Ланс, легендарный человек! Теперь Москва вся наша будет. Мы из нее все вытрясем до последнего арта. Эх, сионист приехал! Приветствуй, депутат!» Улыбнулся сталкер. «Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Историями своими никого еще не замучил, нет? Во, я же говорил, знает меня сионист, говорил же!» Кося цвел, как майская роза. «Та еще зона, наша, эх! Как там Лунь с девкой своей? Живы, аль нет? Слухи ходили всякие, когда я уезжал». «Живы они. Я лично у профессора Зотова интересовался. В Крыму домик купили. Лунь ученых консультирует, да какие-то статьи строчит. Будешь в Украине, пятый музыкальный поймай, заодно и хип послушаешь. Она там диджействует периодически. Говорят, их недавно опять в зоне видели». «Да уж эти-то могут, за уши не оттащишь». Кося чуть не захлебывался. «Что другие, как они?» «Викинг погиб», сионист помрачнел. «Фреон без вести пропал. Гоп-стоп в зону ходит, но уезжать не собирается. Ну и другие молодцы коптят потихоньку, хотя и разбегаются один за другим. Европа помалу наступает, а с их новыми порядками не особенно и посталкеришь. Наше же финансирование теряет из-за новых зон. Вот и наступает сталкеру край. Здесь, говорят, теперь лучше». «Ну, я с фрилансером маленько побродил тут», – важно с чувством кивнул Кося. «Нашли кое-чего, от мутантов отбились. Он вообще молодец, не смотри, что молодой. Здорово мне помог. Фильм сняли, покажу, посмотришь». Сионист снова улыбнулся. «Узнаю депутата, не изменился». На пороге дома появился закос. «О, ядрёныч, сталкеры приехали. Здоровенькие булы, или как там у вас положено приветствовать? Ты сионист? Еврей, да?» «Добрый день, паня». Сионист сел за садовый столик, положил на столешницу скрещенные руки, кивнул. «Да, еврей, давай теперь побеседуем о делах». «Обшмонали?» – поинтересовался закос у бандитов, которые стояли возле двух нив, припаркованных у дома. «Но?» «А как же, шеф, чисто все. Цапель длинной струей сплюнул в пыль. «Стволов нет, ножи вытащили». Сионист мельком глянул на цапеля и вздохнул. «Вот это я понимаю, вот это молодцы ребята». Пани сразу повеселел. «Но о делах, значит, о делах. Мои условия шоколадные, сталкер. Налог 50%. Меньше по Москве ни у кого из контор нет, извиняй. Но барыга у нас теперь дельный. Платит по-божески. В накладе вы не останетесь, так это точно». «Это правильно, мужик, что ты к нам обратился. Хабар у нас по хорошей цене берут. Даже лучшей». «Значит, мы платим вам половину с найденных артов, верно?» Мягко поинтересовался сионист. «Не только. Половина всех доходов с нашего участка. Главный у нас кореец, и весь юг Москвы вдоль МКАДа его, плюс Бермуды и три песчаных карьера. Саларьево еще есть, там все наше. В других местах тоже ходить, в общем, можно, главное тамошней братве не попадаться. Понятно. Где мы проживаем? Закос. Да тут и проживаете. Флигель есть на лето и осень. Зимой я вам фатеру найду для съема, но не бесплатно, естественно. Тоже ясно. А теперь что вы даете нам взамен? Ну, порядочек я тебе даю взамен, сталкер. Порядочек, понял? И разрешение я тоже даю на нашей земле зарабатывать. Как бы так. Это все? Натурально все. А ты что хотел? Или, может, ты предложишь другие условия? Предложу. И какие же? Закос, широко ухмыльнувшись, откинулся на стуле и сделал рукой приглашающий жест. Вот, держи список. Сионист кивнул. Неуловимым движением извлек из-за пазухи пистолет и выстрелил. Все произошло так быстро, что бандит даже не перестал улыбаться, когда прямо посередине лба у него возникло небольшое круглое отверстие. Улыбка поплыла. Паня обмяк лицом и начал медленно сползать со стула. Из его ноздрей на рубашку с журчанием полились две толстые красные струи. Сионист, оттолкнувшись от столика, кувыркнулся назад, а я в каком-то оцепенении выслушал несколько металлических чихов из кустарника напротив дороги, сопровождаемых громкими шлепками. Трое бандитов у машины, не успевших даже схватиться за короткие автоматы, дружно выпустили из голов длинные розовые шлейфы и тут же плавно улеглись на землю, не успев издать ни звука. «Ах, ёп!» – вскрикнул выбешивший цапель, так и не успевший закончить фразу. На лице бандита в облачке красных брызг как-то разом исчезла переносица, а стена дома украсилась широкой кровавой кляксой. «Держи, Ланс!» – подбежавший к Санка бросила мне сталкер и дробовик. «Сейчас начнется!» «Ложись!» – приказал я. «И вовремя!» Высыпавших из дома бандитов расстреливали короткими злыми очередями из кустов, из окон соседней недостроенной дачи, из густой травы и заросли сирени слышались ватные звуки глушителей. Пули стегали по окнам, оставляя белые кляксы пробоин, волнами поднимали шторы, в воздухе летала пыль и мелко покрошенная щепа. Бандиты, бестолково отстреливаясь, один за другим валились на ступени дома и дорожку, по бетонной плитке на глазах растекались кровавые ручейки. Кто-то истошно, визгливо заорал, выбил окно и попытался убежать в лес, где крик захлебнулся. Один из бандитов кинулся к автомату, схватил оружие и, оскалившись, отвел затвор. Второй на счету, Ланс. Все та же удивительная и дурацкая одновременно мысль. А бандит, получив несколько пуль из револьвера, свернулся на земле и начал натужно с клёкотом сопеть, выпуская в огонь целые грозди кровавых пузырей. «Ты как оружие достала?» – поинтересовался я у залегшей рядом со мной Ксанки. «Ломом по черепу, вот как!» – довольно хмыкнула девушка. «Когда тут стрельнула, я поняла, к чему дело идет. Я уже во флигеле была, где стволы лежат, сзади к уроду подобралась и со всей силы ему по черепу. Даже не вякнул козел. Кровожадный ты баба, Ксанка. Знаю, Ланс, знаю. Не отвлекайся». «Я не отвлекся. Третий, ага, третий, Ланс». Подумал я, когда выскочивший из окна бандит с пистолетами в обеих руках метнулся к подвалу, но, получив три оставшиеся пули из сталкера, замедлил бег и, прислонившись к стене дома, плавно сполз вниз. Я узнал в нем ковыля. Наступила тишина. В воздухе плавал сизоватый дымок, пахло сгоревшим порохом. «Убитые, раненые, требовательно и громко?» – спросил сионист, который, лежа на спине, держал под прицелом окна дома. «Целы все!» – послышалось из кустов. «Не царапины!» Из зарослей сирени поднялись две фигуры, которые показались мне поначалу ожившими человекообразными кусками дерна и сбросили капюшоны. «Порядок, все живы-здоровы!» – долетел голос из соснового леса. «Сколько положили?» «Было 17, я смотрел заранее. И легло 17». Закрыв глаза и немного помолчав, выдал травянистый снайпер. «Пулю заработали все, но могут быть и раненые». «Хорошо. Карбид, большак, сотня. Проверьте, но аккуратно». Два сталкера, пригнувшись быстро и бесшумно, забежали в дом. Еще один внимательно смотрел пространство перед окнами. «Сионист, все в порядке. Чисто. У нас тоже». «Ну, вот и повоевали». Сионист встал, отряхнулся, убрал пистолет. «Большак, узнай, как там ребята договорились с корейцем. Мирно прошло». «Уже узнал. так же, как и мы, но часть бандосов разбежалась». «Ясно. Но это не страшно. Значит, по одному выловим. Ты, Большак, возьми бойцов, сколько нужно, и выцепи Бамика этого и Карима. Объединишься с группой рокера. Там народа хватает. Справитесь. Забирай все машины и дуй туда немедленно. Остальные приберитесь тут. Стволы, патроны, деньги, все ценное в дом». «Куда ж Муров девать?» – поинтересовался один из сталкеров. «Тут в километре совхоз бывший. Видел я там старые силосные ямы. Погрузите всех в свободную газель и в два захода туда свалите. А сверху землей». «Не найдут?» «А кто-то будет искать разве?» – хмыкнул сионист. «Эй, фрилансер, дачка чья?» «Закоса была». «Ну, значит, теперь мы тут жить будем, ребятки». Сталкер по-хозяйски осмотрелся. «Ничего так, местечко, уютное». «Эй, вы чего тут натворили?» Робко бочком подошел к ограде сосед, бывший замминистра. «Вы это зачем? Убили всех? Я не понял». «Да нет, друг, ты все правильно понял. Натурально, всех». «Да вы понимаете, что наделали?» Сосед начал краснеть. «Вы трупы, ребятки. Только что подписали себе смертный приговор. Идиоты». «Тебя как зовут, мил человек?» – поинтересовался сионист. «Владислав Петрович». «Это почему же мы трупы?» «А, Владислав Петрович». «Потому что это мой человек, ребята, которого вы убили», – на удивление спокойно проговорил бывший зам. «Вы вмешались в интересы больших людей, не только мои. Советую помолиться, если верующие». «Ой, бедные мы, бедные. Что ж теперь с нами будет, а?» – сокрушенно покачал головой сионист. «Вас убьют». «Ну, допустим, меня убьют. Кто же? Большие люди, ты, отморозок, очень большие люди». Сионист кивнул, затем покопался в кармане и вытащил серебряный портсигар. Но достал он из него не сигарету, а блестящую черную бусину. «Допустим, меня убьют», – спокойно проговорил сталкер. «Ну, может быть, кого-то из моих людей тоже. А большому, как ты говоришь, человеку прилетит в окно или под сиденье машины активированная черная гнида. Достаточно хорошенько размять ее пальцами. И я гарантирую вам, Владислав Петрович, что ни один прибор не сможет ее обнаружить. Она не выделяет излучений, газов, радиоволн, ничего такого, что можно было бы засечь приборами». Спокойный, негромкий голос сиониста завораживал. Он не кричал, не сверлил собеседника глазами и, похоже, даже не угрожал, а словно объяснял расшалившемуся не в меру ребенку, что будет, если тот засунет в розетку гвозди или подожжет штору. И от этого спокойного голоса даже мне стало не по себе. Слушал и Владислав Петрович. А потом, через месяц или два, у большого человека найдут нейросаркому Фогеля, любопытное и гарантированно неизлечимое заболевание мозга. И этот большой человек, все понимая и наблюдая, будет плеваться, гавкать, реветь и ходить под себя. Он даже не сможет попросить, чтобы его убили, хотя этого будет желать больше всего на свете. Запомните это и передайте всем большим дядям, которых знаете. А заодно поспрашивайте, почему в той зоне власти со временем полностью перестали ссориться со сталкерами. Владислав Петрович, у которого с лица слез розовый цвет, внимательно слушал. А затем, узнав исчерпывающий ответ, поспрашивайте ученых ЦАЯ, сколько видов самой отвратительной смерти прижатый в угол сталкер может подарить врагу. Но кореец не простит, не забудет. Неизбежно случится война, сталкер», – проговорил бывший зам. «Кореец уже кормит червей», – сообщил сионист, убирая черную гниду обратно в портсигар. «И не сомневайтесь, скоро питательной средой для них станут и Бамик с Каримом. Это вопрос даже не дней, а часов. Ваши ручные бандиты, уважаемые, и в подметке не годятся тем, с которыми мы воевали там не один год. Хорошенько запомните мои слова, Владислав Петрович, и передайте своим. А потом мы с вами побеседуем о делах. Мне даже интересно, что такого умели эти мрази, чего не сможем делать мы. До свидания, уважаемый Владислав Петрович, до свидания». «Ну, спасибо, сионист, впечатлен». Я осмотрелся, все еще не веря в то, что пани и его сброда больше нет. Ничего себе. «Почему вы сами этого не сделали, фрилансер?» – спросил сионист. «Вас всех в пять раз больше, чем бандитов, как свободных, так и подневольных бродяг. Ты, я видел, умеешь стрелять. Каждый из вас, ну, почти каждый, имеет оружие. Каждый может рисковать жизнью. Почему вы терпели издевательства и поборы, а не смели всю эту мразь сразу, как только она начала поднимать голову? Почему не объединились между собой, а позволяли себя стричь поодиночке? Но Взгляд сиониста сверлил. Я не выдержал, отвернулся, потому что со стыдом понял, что не могу ответить. Понял, что если бы не наша общая хата с краю, то и бот не сидел бы взаперти. И я не рисковал шкурой ни по своей воле, не кормил кровью, а потом вырванными у зоны деньгами за коса и его кодлу. «Молчите, коллега», – уже мягче поинтересовался сионист. «Эх вы, все деньги, что тут найдем, будут ваши. Похоже, у вас все отобрали после похода. Ксанка мне уже сообщила. Ваш заработок вы и забираете». И на садовом столике, прямо под застывшим взглядом мертвого в бане, начали появляться отдельные мятые купюры. 10 000, 15. Сам сионист прошелся по карманам закоса и к прочим деньгам хлопнулся перевязанной резинкой цилиндрик. Возможно, остатки тех денег, что выплатили люди пузыря. На вид в нем было 1050, не меньше. «Итого 74 100 рублей», – подвел итог сталкер, которого звали Карбидом. «Все, что нашли, до копейки. Забирай и дели, как у вас принято», – кивнул мне сионист. К санке и депутату я отсчитал по 30 000, остаток убрал себе в карман. «Ничего, ребята, ничего. Это пока вам так мало. Привезу остальное через месяц, как бот уладит наши с пузырем дела. Ну и, наверное, наймусь я к этому самому пузырю, если, конечно, не надумай завязать зоны. Вряд ли, ох, вряд ли. Но полгода так точно Москва меня не увидит. Сразу после Минска рвану на юг, в теплую страну, настолько, насколько сам захочу. Приеду и квартиру куплю. Машину возьму, тоже Ниву. И поговорю с Кириллом относительно двигателя на Анобе. Он-то сделает. Да и долги все раздам». Возле двери в подвал стоял ботаник, жмурясь на солнце и подтягиваясь. Увидев меня, он подошел, осмотрелся, с удивлением покачал головой. «Ну, не кисло я сталкеров нашел. Нежданчик, ё-моё!» – как-то смущенно проговорил он. 5 минут, и все чисто». «Только не говори, что не знал», – я хлопнул Гену по плечу. 100% заранее договорился бандитов порешить. «Хочешь – верь, хочешь – нет, но такой итог не предполагался», – серьезно ответил бот. «Собирайся домой, Ланс. Я пока с сионистом немного пообщаюсь по поводу всех раскладов. Как скажешь, дружище. Черт возьми, как же я рад, что ты больше не в заложниках. Живем, бот. И слушай, когда все устаканится, ну, ты понял, о чем я. Давай с какими-нибудь девами познакомимся и осенью рванем, ну, допустим, на Сейшелы, на месяц. Тут слякоть, грязь, холод, а там море». Улыбнулся ботаник, хмыкнул. «Почему бы и нет, Ланс? Действительно, давай рванем. Только у меня условия. Девушку ищешь ты. И чтоб симпатичной подругой. Понял? А то я, блин, так с ними по-настоящему знакомиться и не научился. Пень пнем». «Договорились, бот. Найду, не сомневайся. Как там с пузырем? Нормально все?» Подмигнул Гена едва заметно и показал большой палец. Генкину систему мы перевезли в один заход, и ботаник, вернувшись в свою квартиру, тут же подключил компьютер и начал сосредоточенно печатать. На экране начали мелькать карты Подмосковья с цепочками маршрутов, графики, списки, таблицы. Гена через полчаса вышел на связь с пузырем. «Я открыл счет в банке в офшорной зоне, Ланс. Сейчас пройдет регистрация, номер, реквизиты. Готово. Это хороший банк, вопросов особо не задают, и регистрация проходит быстро». «Надежен?» «Более чем. Все крупные дела, связанные с зонами, через него проходят. Но, естественно, он за свою привлекательность берет некоторый небольшой, к счастью, процент. Не удивляйся, счет будет не один, и на каждом по 10 лимонов». «Ух, пора на связь с пузырем». Гена побледнел и сосредоточился. Веселым он не выглядел, но оно понятно, волновался и я. «Не надует нас, бот?» «Прикинь, у пузыря к нам такой же вопрос, Лансер». «Нет, думаю, что нет». «Гарантии». «С его стороны репутация. Она у него вроде отдельного и очень ценного капитала. Без репутации с ним не захотят вести дел. Вот порывисто вздохнул. Сумма огромная, конечно, но если он обманет, то потеряет в конечном итоге больше. В затылок пузырю буквально дышат те, кто мечтает занять его место. Не волнуйся, Ланс, все прокатит. Маршрут сохранил? Само собой, я передал ботанику ПМК. Мрачен что-то, бот, вспотел, дышит так, словно 100-метровку пробежал. Люди пузыря выехали к мосту. Когда прибудут на место, пузырь переведет деньги на счета. Сказал, через полчаса. Фух. Бот начал что-то набирать на клавиатуре, посматривая на оранжевую точку, ползшую по карте. Доверяет тебе пузырь, бот? Да, доверяет. Но если мы его обманем, то будет большая беда. Скажи, Ланс, ты точно нашел гнездо? Точно? Точнее не бывает. И в расчетах не ошибся. Прайс твой. Да, расценки на нем верные, черт. Полчаса еще. Бот нервничал. Он то подбирал со стола ручку, то снова клал ее, барабанил пальцами, вперевшись в монитор. Все будет нормально, бот, не переживай, выгорит. Взглянув мельком, пожал плечами, не сказал ничего, только кивнул на калькулятор. Мол, выгорит оно, конечно, но, Ланс, сумма невероятная. А вдруг решится пузырь на подлость, обманет? Или не должен? Никаких, черт побери, гарантий. А на экране в отдельном окне в рядок высветились счета, и напротив каждого ноль. Бот, не отрываясь, глядел на них и все так же колотил по столу пальцами. Полчаса тянулись, как сутки. Наконец тихо запиликал коммуникатор. «Да? Хорошо», – Бот кивнул. «Вы на месте у моста? Переводите деньги, я дам вам финальный маршрут к тайнику». И снова в монитор. Первый ноль отрастил впереди себя 6 девяток. Второй счет через 10 секунд тоже обзавелся внушительной цифрой. Третий, четвертый, пятый. Я почувствовал, как гулко, отдаваясь в грудную клетку, бухает сердце. Маршрут следующий. Магазин «Алиса», подсобка, под кроватью незакрепленной половицы. Снять, выкопить ящик с контейнерами. «Принимайте дорогу», – четко, раздельно проговорил в трубку ботаник и несколькими нажатиями переслал наш маршрут до магазина. Прошло еще полчаса. Пиликнул коммуникатор. Бот взглянул на него и облегченно выдохнул. «Все, Ланс, сделка завершена. У них аноба и проценты. У нас денежки». «Погоди, сейчас переведу с первого счета на наш 2 миллиона». «Так, подчистили, записали, сумма проведена, готово». «На карточке, Ланс, у нас теперь первые 2 ляма маются, оформленные как перевод от моего виртуального брата, проживающего на Филиппинах. Больше пока нельзя». Я постепенно раскидаю деньгу так, чтобы никто не придрался. Готово, блин. Давай снимем часть, а? Гульнем, отметим, блин. Как считаешь, бот? Самое время, тихо проговорил ботаник. Хорошо. Возьми на обратном пути самого лучшего коньяка и закусить, лады? По-нормальному отметим позже чуток. Окей, дружище, я мигом. Схватив карточку и сумку, я выдохнул от облегчения. Подмигнул ботанику и вышел за дверь. «Живем, ребята», – тихо сказал я сам себе и начал сбегать по лестнице, подмигнув маляру, что-то размешивающему в ведерке с кистями. Черная вспышка, стремительно распустившаяся перед глазами, разом поглотила весь мир со всеми его красками и звуками. Я почувствовал краем сознания, что споткнулся и падаю вниз, но удара ступеньки так и не ощутил. И мысли вдруг стали тяжелыми, плавными, словно во сне. Опущенная рука почувствовала густую шерсть, и я вдруг четко увидел барса, большого, живого, настоящего. Кот потерся лобастой головой ладонь и замурчал. А из клубящихся, словно дым сумерек, показалась Маша, улыбнулась раскосыми восточными глазами, протянула руку, и золотисто-бирюзовый ветер ворвался в черный подъезд, и все растворилось в сиянии солнечных холмов и облачного леса далеко на востоке. Эпилог. «Давай снимем часть, а?» Фрилансер быстро пригладил перед зеркалом выгоревшие на солнце волосы, провел рукой по застарелой рыжеватой щетине. «Гульнем, отметим, блин, как считаешь, бот?» «Самое время», – тихо проговорил ботаник. «Хорошо. Возьми на обратном пути самого лучшего коньяка и закусить, лады? По-нормальному отметим позже чуток». «Окей, дружище, я мигом». И фрилансер, улыбнувшись, махнул рукой и выбежал в подъезд. Входная дверь, скрипнув, так и не закрылась полностью. Ботаник захлопнул ее, вытащил из кармана маленький наушник с микрофоном. Его лицо помертвело, он закрыл глаза и негромко с усилием проговорил микрофон. «Работай, Дима». Постояв еще немного в темной прихожей, ботаник, точнее Геннадий Савельев, медленно прошел в зал и выключил компьютер. После уселся на диван и, сгорбившись, провел несколько минут, уставившись в завиток узора на паласе. Потом, словно вспомнив что-то, он потянулся к гарнитуре, переключил кнопку. «Товарищ генерал, ваш приказ выполнен. Код 8. Жду бригаду», – серым бесцветным тоном сообщил ботаник микрофон. «Отлично. Молодец, Петров, молодец. Код 3. В 5 минутах все. Жди», – послышалось в динамике. Петров сорвал с головы гарнитуру, бросил на пол и, нагнувшись, выволок из-под дивана коробку с мини-бутылочками коньяка. Открывая одно за другой, наполнил фаянсовую чайную кружку. Долго смотрел на спиртное почерневшими глазами. Затем, пустив по щекам две струйки, торопливо выхлебал до дна. Кружка упала на ковер. Скрипнула входная дверь. «Ай, молодец, Генка!» В зал быстрым шагом вошел невысокий плотный мужчина с открытым улыбчивым лицом. «Ну, голова, молодчина! Красивое дело! Руководство уже обсуждает твое повышение. К награде представили тебя, Геннадий Сергеевич. Такое дело провернул, а? Эй, ты чего?» «Ваш приказ выполнен, Владимир Иванович», – прошептал ботаник, посмотрев в окно. «Код 8. «Эй, братец, да ты совсем раскис!» Сразу перестав улыбаться, Владимир Иванович присел рядом и повел носом. «О, и уже выпить успел. Ну, что такое стряслось? Рассказывай. Только не говори, что бандит этого жалко. Скажи мне, товарищ генерал, мы теперь что, каждого удачливого сталкера в рай без очереди отправлять будем, да?» «Значит, пожалел. Пойми, Генка, нельзя нам по-другому. Неужели ты считаешь, что ЦАИ позволит нам взять и выдать криминальному элементу без малого 60 миллионов? Ты представляешь, как это через бухгалтерию пройдет? Нет, друг, не получится. Капитал центра – не деньги, товарищ генерал. Я уже много раз об этом говорил», – с горечью в голосе произнес Савельев. «А вот эти сталкеры. Мы ведь всех бродяг, что на гнезда вышли, всех вот так ликвидировали. И я лично троих. А потом вранье в сеть, что разбогатели и уехали. Людоедство это, паскудство». «А ну отставить сопли, Савельев. Блестящее дело сделал и киснешь тут, как баба. А не пошел бы ты в задницу, товарищ генерал?» «Ладно», – Владимир Иванович вздохнул. «Вижу, не в себе ты сейчас. Не понимаю я, Генка. Ты же, черт побери, бандитам в плен сдался в поисках материала. В подвале сидел, по почкам получал. Сколько раз предлагал я тебе группу на выручку прислать. Ты отказывался. И действительно море информации собрал. Два маршрута твой сталкер проложил в тех местах, куда даже мышь нос совать боялась. Ты же кремень, железо, черт тебя побери. И как ловко обстряпал дело, якобы с банками, что без сучка, без задоринки сталкер тайник сдал. Ты знаешь, что сейчас для ЦАИ такие анобы? Не знаешь. Весь центр на уши встал. Серебряное кружево рекордных размеров. Не было еще таких никогда. Да и, наверное, не будет. Радоваться тебе надо». Ботаник, даже не глядя на генерала, снова полез за бутылочками коньяка, но Владимир Иванович задвинул ящик под диван. «Заканчивай истерику, Савельев, заканчивай. Они сами себе выбирают такую судьбу, сами ищут смерти. Не желез был твой фрилансер, как и прочие бандиты. Мы их в зону не гоним». «Он ходил туда, потому что я был в заложниках, товарищ генерал. Не хотел он идти в Бермуды, как и все, кого мы туда отправлять пытались. Но пошел. Меня спасать из плена пошел», – едва шевеля губами, с трудом выговорил Савельев. «Ясно все с тобой, Гена, понимаю. В общем, даю тебе 2 недели отпуска и премию, и награду тоже даю. Отдохнешь и войди в доверие к сионисту. Перспективный сталкер, чувствую, будет с него толк. А перед этим создай хорошую дезу относительно фрилансера, куда уехал, как поднялся и прочее. Не мне тебя учить, и сразу в мобилкоровскую сеть закинь с нескольких номеров». есть войти в доверие и создать дезинформацию», – медленно проговорил Савельев. «И это, зайди к нашему психологу». «Обязательно, я проверю», – сотрудник особого отдела безопасности ЦАЯ, капитан Савельев, он же Петров. «Не хватало мне только, чтобы ты перегорел, когда у нас еще столько работы». «На будущее тебе совет. Больше не прирастать ты к этим людям. Нельзя нам прирастать, Гена. Нельзя. Ну, пока ты не забыл, ты на повышении. Будешь теперь Семенов, позывной замени. Где его оружие, документы, личные вещи?» Геннадий Сергеевич безучастно махнул в сторону шифонера, и несколько людей в форме начали вытаскивать одежду, книги, потертый рюкзак с отпоротым клапаном. Вытащили дробовик, револьвер. Генерал с интересом взял его, повертел на свету. «Самоделка, но искусство. И как хорошо сделано, а? Лучше, чем фабричный. Коллекционная вещь, хоть в музей. Опишите, ребята, и вместе с вот этой саперной лопаткой не в хранилище, а в особый отдел. Смотрите только, не порежьтесь, лопатка непростая». «Под каким номером ПМК ведомость занести, товарищ генерал?» – спросил один из молодых людей в форме. «Никуда не вноси. Сейчас за ним родственник приедет, заберет». Снова скрипнула дверь. В зал медленно вошла невысокая худая женщина в очках, кивнула генералу, и тот вышел. «Здравствуйте, Надежда Ивановна», – с трудом разлепив губы, все тем же мертвым голосом произнес Савельев. «Здравствуй, Гена. Значит, это ты курировал того человека, кто нашел и похоронил мою Машу, да?» «Да, Надежда Ивановна». «Нашел и похоронил, когда вы и весь ваш отдел 2 года даже не шевелились, чтобы ее найти, верно?» «Мы искали, профессор. Знаю я, как вы искали». Негромко, но со сталью в голосе произнесла Надежда Ивановна. «Он ведь даже денег не попросил за это, этот человек, фрилансер. Хотя я и назначила вознаграждение. Так?» Савельев промолчал. «И ты его убил. Встаньте, Геннадий Сергеевич, я должна вам кое-что сказать». Савельев тяжело поднялся, и Надежда Ивановна, размахнувшись изо всех сил, влепила ему громкую хлесткую пощечину. «Зря вы так, профессор», – покачал головой генерал, который обернулся в дверях. «Он не мог по-другому». «Мог», – твердо сказала женщина. «Мог, если бы захотел. Мог не сообщать в ЦАИ о находке. Мог предупредить друга о том, какое именно вознаграждение приготовил ему пузырь. Мог, но ничего не сказал». «Ты мерзавец, Савельев». «У меня был приказ», – тихо вздохнул тот. «Выбирайте выражение, Надежда Ивановна», – громко сказал генерал. «Вы представляете, что было бы, объясни Гена сталкеру реальное положение дел? Мы бы не просто лишились редчайшего набора анобов, нет, мы бы лишились финансирования европейских институтов, если бы дошла информация, что на ЦАИ сталкерят не роботы, как мы им заявляем, а живые и притом криминальные элементы. Вы представляете масштаб скандала? Срыв всей системы, невозможность получать материал – криминальные торговцы вместо наших работников. И о европейских грантах тоже можно забыть сразу и навсегда. Хорошо ли вам работалось на бюджетном финансировании исследований, профессор? Хотите снова так поработать? Ситуация может полностью выйти из-под контроля из-за каких-то ваших мерлихлюндей. В конце концов, не вы ли в числе прочих поддержали идею втихаря отказаться от дорогих и бесполезных роботов и выйти на теневое сотрудничество со сталкерами, получив пользу из этого неизбежного, как вы тогда сказали, зла? Было?» Надежда Ивановна сжала губы. «Верните мне вещь моей дочери», – тихо попросила она, – «и я уйду. Только, товарищ генерал, мне нужно будет знать, где вы похороните этого сталкера». «Хорошо», – кивнул генерал, – «я сообщу вам номер могилы». «У него даже имени не будет?» – еле слышно спросила профессор. «Таков порядок, Надежда Ивановна». Женщина прижала к груди ПМК и вышла из комнаты. За дверью она прикоснулась к стеклу, мини-компьютер включился, но виртуальный барс вдруг пошел рябью, экран пустил разноцветные полосы, и ПМК перезагрузился. «Прекращена работа программы БАРС. Повреждены рабочие файлы, загрузка невозможна. Вы можете восстановить программу по обращению в сервисный центр «Друг», но последние сохранения будут утеряны. Мы приносим вам свои извинения». «Ну, значит, так и надо», – прошептала женщина, посмотрев на отчет. «Значит, он ушел за вами». За окном квартиры в серой облачной хмари в просвет на несколько секунд выглянул солнечный луч. Надежда Ивановна улыбнулась и кивнула ему. «Значит, так и надо». We'll be right back. «Да не придет он, Ксанка!» Костя смотрел пустой зал кафе и откинулся в кресле. Не в себе он был тогда маленько, неужели ты не видела? «Придет», – в который раз упрямо повторила девушка. «Не, забудь, вон уже свечерело, а мы тут с утра сидим», – депутат кивнул на потемневшее окно. «Официанты косятся, не придет Лансер, забудь. Закажи еще кофе». Ветерок положил на стол тысячную купюру. «Мне экспресса. Ты-то будешь чего?» «Пожалуй, пивка». Костя сгреб деньги, не торопясь, побрел к барной стойке. Ксанка посмотрела на часы. 9:10. Осенний вечер за окном кафе уже был густым, темным, как ночь. По скверу бродили редкие парочки, но в кафе давно никто не заходил. Ни они, ни Лансер, которого Ксанка очень ждала и даже немного боялась этой встречи. «Он придет», – снова прошептала девушка. Дверь кафе скрипнула. В заведение вошел высокий грязный старик в засаленной телогрейке, обвел взглядом зал, усмехнулся и уверенно потопал к столику, поправляя вымазанный в глине рюкзак. Ксанка заметил, что на ногах явно бездомного и, судя по особому, какому-то слишком яркому взгляду ненормального старика были одеты измазанные в желтой влажной глине сапоги с неровно обрезанными голенищами. «Здорово! Ты что ли, Ксанка, будешь?» Старик, широко ухмыльнувшись, с размаху грохнул на столик грязный рюкзак и хлопнулся на жалобно скрипнувший стул. «Да, мы знакомы?» Девушка отстранилась, ища глазами депутата. Тот, заметив такие дела, просто сел за ближайшим столиком и начал нервно дуть пиво. «Ишь, пугливая коза! Не боись, не трону! Меня звать Смотритель, имя такой!» Голос старика был громкий, хриплый и наглый. «Теперь еще знакомы!» «Эй ты, кроль малохольный! Кося, портки подхватил и живо сюда пришел! Смельчак ядрёный! Что же вы такие пуганые-то, сталкеры? Срамота сплошная!» Смотритель рассмеялся, показав неровные, но крепкие зубы, и начал возиться с завязками рюкзака. «Стало быть, фрилансера ждете, да?» – спросил он другим уже тоном, тихо и печально. «Так ты, девка, не жди его, не придет. Я заместо него к вам приперся. Ага». «Почему?» Ксанка не могла никак оправиться от удивления. «Не может он», – серьезно заявил смотритель, распутав, наконец, узел. «Но, видишь ли, он крепко вам обещал. Крепко, понимаешь. А раз так, то принимайте». И смотритель выложил из рюкзака две толстые плиты зеленовато-серых бумажек, плотно упакованных в полиэтиленовую запайку. «Слушайте сюда, ребятки. Тут, значится, два пакета. В каждом 450 тонн долларов. Ну, это по 45 пачек на рыло. Свеженькие только с американского банка прислали. Ага. Хрустят и пахнут». «Не понял», – протянул Кося. «А чего тут не понять? Серебряное кружево ушло американцам за 70 миллионов вот таких хрустиков, и это не считая прочих лялек. Ну и поделился центр, не по своей, правда, воле, а ведь должен был, подлец. Пришлось по закромам этих сукиных детей старику поскрести немножко. Ваши это денежки, справедливая долька, вместе же ходили. Обещание сталкерское топереча выполнено. Ага, только вы этого лансера своего помяните как следует. Хороший был мужик, правильный». «Да, девка, ты тоже молодец. Чую, не сорвешься. Не забудь Кирилла-то найти и должок отдать. Не забыла, не? За микстурку-то». «Я помню», – побелевшими губами прошептала Ксанка. «Ну, бывайте тогда. Некогда мне тут с вами валандаться. Дел еще куча». Смотритель уходил, оставив мятый вымазанный в глине, но такой знакомый рюкзак с неровно отрезанным клапаном. Костя молчал. Девушка, не веря, сжимала в руках грязную выцветшую ткань. Официантка, так и не подняв глаз на странного посетителя, продолжала раздумывать над дешевым сканвордом. Уважаемые господа читатели и слушатели, вы только что прослушали замечательное произведение великолепного писателя-фантаста Сергея Александровича Клочкова «В рай без очереди». Если вам понравилась эта книга и исполнение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Там вы найдете много интересных книг из сталкерской серии и не только. Если не понравилось, ставьте дизлайк и не подписывайтесь. С огромным уважением и благодарностью, искренне ваш, Олег Лобанов.